почему на работе вы спите? Я вчера был в гостях, танцевал, извините. Вы по личным делам отлучились на час. Я? Да, вы. Ах, простите, последний раз. Ну, а вам, как мне кажется, тема не нравится? Да, не нравится, но я постараюсь с ней справиться. Каждый занят собою на месте рабочем. Телефон! Алло, вам кого? Это вас, между прочим. Кто говорит алло, алло? Кто вы такой, алло, алло? Ах, да-да, узнала вас. Шли мы рядом как-то раз. Встретиться с вами нет, нет, нет. Что за идея, что за бред, чтоб пошла на танцы я, бросив диссертацию. Позвоните завтра дома буду, может быть. Позвоните завтра, не могу я говорить. Позвоните завтра. Позвоните завтра, ну, а лучше никогда. Сложные все дела, дела. Ночью и днем дела, дела интеллектуальные и монументальные. Эй, где вы там, алло, алло? Вам совет дам, алло, алло, вы не тратьтесь попусту на пустые хлопоты. Позвоните завтра дома буду, может быть. Позвоните завтра, не могу я говорить. Ах, не рыдайте, ах, не рыдайте, вас прошу. Вас прошу, что мне вам завещено, деловая женщина. Мы за себя стоим стеной, а у мужчин удел иной. Им феминизация, нам эмансипация. Лучше позвоните завтра, позвоните завтра. Я ужасно занята. Позвоните завтра, ну, а лучше, лучше.